Уничтожает пламень сухую жизнь мою, и ныне я не камень, а дерево пою. Оно легко и грубо, из одного куска, и сердцевина дуба, и весла рыбака. Вбивайте крепче сваи, стучите молотки о деревянном рае, где вещи так легки. 1914 год.